Легенда о докторе Фаусте. Из глубины столетий к нам пришло предание о человеке, который с помощью сатаны, ангела, низвергнутого в ад из-за гордыни и желания сравняться в могуществе с Создателем, также решил бросить вызов Богу, овладев тайнами мира и собственной судьбой. Он не пожалел ради этого даже своей бессмертной души, обещанной хозяину преисподней в уплату за этот союз. Это один из вечных образов мировой литературы. В эпоху Возрождения он нашел свое воплощение в лице доктора Фауста, героя немецкой средневековой легенды, ученого, заключившего союз с дьяволом ради знаний, богатства и мирских наслаждений. У этого героя были свои прототипы. Как сообщает исторический лексикон, записи в немецких церковных книгах, строки из писем, заметки путешественников свидетельствуют, что в 1490 году в княжестве Вюртемберг родился некий Иоганн Фауст. Имя Иоганна Фауста, бакалавра теологии, числится в списках Гейдельбергского университета за 1509 год. Иногда он упоминается как Фауст из Зиммерна, иногда как выходец из городка Кундлинг, учившийся магии в Кракове, где в то время ее преподавали открыто. Известно, что Фауст занимался магическими трюками, знахарством, алхимией, составлял гороскопы. Понятно, что у добропорядочных граждан это одобрение не вызывало. Фауста изгоняли из Норнберга, из Ингольштата. Он вел беспорядочный образ жизни и неожиданно, будто призрак, появлялся то тут, то там, смущая и возмущая публику. То немногое, что известно о Фаусте, свидетельствует о большой уязвленной гордыне этого человека. Он любил именовать себя философом из философов. Еще при жизни об этой странной личности стали складываться легенды, в которых переплелись старинные предания о магах, анекдоты о бродячих школярах, мотивы демонологической литературы. Причем в народной среде к Фаусту относились не всерьез, а скорее с сожалением и насмешкой. Выехал Фауст, держась за бока, из ауэрбаховского погребка, сидя верхом на бочке с вином. И это видели все кругом. Постигнул черную магию он, и чертом за это был награжден. Церковь относилась к Фаусту более сурово. В 1507 году аббат Шпангеймского монастыря писал придворному астрологу и математику курфюрста Пфальцкого: «Человек, о котором ты мне пишешь, имеющий дерзать называть себя главой некромантов, бродяга, пустослов и мошенник». Так он придумал себе подходящее, на его взгляд, звание магистр Георгий Сабеликус Фауст, младший. Кладезь некромантий, астролог, преуспевающий маг, хиромант, аэромант, пиромант и выдающийся гидромант. Рассказывали мне еще священники, что он хвастался таким знанием всех наук и такой памятью, что если бы все труды Платона и Аристотеля и вся их философия были начисто забыты, то он по памяти полностью восстановил бы их и даже в более изящном виде. А явившись в Вюрцбург, он не менее самонадеянно говорил о Большом собрании, что ничего достойного удивления в чудесах Христовых нет, что он сам берется в любое время и сколько угодно раз совершать все то, что совершил Спаситель. Правда, похвальбы Фауста остались похвальбами. Ничего выдающегося совершить он не сумел. Говорили, что Фауст пользовался покровительством мятежного имперского рыцаря Франца фон